Сидзука спала как обычно, а именно, голая. И, конечно, опять прикинулась вьюном. Впрочем, по части привычек к одежде для сна, Рика подругу полностью поддерживала. Опять же, если вдруг кое-что захочется, нет лишних преград. Си спала, а вот Рика проснулась уже давно. И она все вспоминала вчерашний вечер. Сидзука заявилась к ней, чуть ли не ночью, странно возбужденная и буквально накинулась на нее, едва успев закрыть дверь. Рика посмотрела на руку подруги, по-хозяйски устроившуюся у нее на груди. А если быть точнее, на кольцо, что красовалось на пальчике Си. И когда он все это делать-то успевает, Рика не в силах больше валяться, потому как ее прямо-таки распирало от желания пойти и выяснить все напрямую, вывернулась из объятий Си и села. Пацан пацаном, но как-то смог убедить взрослую женщину и далеко не дуру, какой Сидзука себя выставляет, точнее не выставляет, Си не играет, она так живет, такой вот защитный барьер от той ее, кем она была. Рика усмехнулась. «Как будто ты сама не сделала то же самое», — подумала она. Подтянув к себе костыли, она оперлась на них и поднялась. «Раз уж не хочется спать, можно и в душ сходить». Пока не проснулись остальные жители и напор не станет тонкой струйкой, Рика не удивилась, когда ее обняли сзади и в спину уперлись внушительные мягкие округлости. «Ри, ты что, обиделась?» — спросила Сидзука, виноватым тоном. «Нет», — усмехнулась Рика, — «ты же знаешь, я просто не люблю сюрпризы». Сидзука прислонилась щекой к ее мокрой спине. «Такаси сказал, что он не против нас», — сообщила она. «Ну еще бы он другое сказал», — ответила Рика. Она поморщилась. Сидзука, чувствуя раздражение подруги, поцеловала ее в плечо. Рике остро захотелось как-нибудь выставить этого наглого юнца в неблаговидном свете. Вот только обычные способы принижения мужика в глазах Си тут не работали. Этот... Такаси на самом деле кое-чего стоил. Рика выдохнула сквозь стиснутые зубы. «И что он тебе говорил?» — спросила она. «Чего обещал?» «Такаси». Сидзука, все так же прижимаясь щекой к спине Рики, улыбнулась. «Ой, я уж и не помню. Но мне понравилось. Это я видела», — ответила Рика, вспоминая про кольцо. «Он мне нравится, Ри», — тихо сказала Сидзука. «И я ему тоже». «Ну еще бы ты ему не нравилась», — хмыкнула Рика. «В его возрасте все, кто не с членом, должны нравиться. И еще», — добавила глухо Си, — «я боюсь, Ри, это же на самом деле, и все так быстро, мне страшно поверить и опять ошибиться». Рика покосилась на совсем пригорюнившуюся подругу и, вздохнув, повернулась и прижала ее к себе. «Похоже, тут все серьезно». «Что, совсем в душу запал?» — спросила Рика. Си молча покивала. «И почему ты из всех мужиков всегда выбираешь самых проблемных?» Рика чуть улыбнулась и погладила Си по голове. «Хорошо, хоть этот, вроде, не лжец». Она приподняла подбородок подруги пальцем, посмотрела ей в глаза и, наклонившись, поцеловала ее в губы. «И, вроде, настоящий», — скрипя сердце, признала Рика, — «и даже спину, кажется, доверить можно». Си улыбнулась. «Я поговорю с ним», — решительно сказала Рика. «Ри», — напряглась Сидзука, зная характер подруги. «Просто поговорю», — с досадой произнесла та, — «предупрежу». Рика сощурила глаза, смотря куда-то вдаль, будто желала увидеть этого самого Такаси сквозь стены. И тут рука подруги прошлась по ее бедру и скользнула между ног, а язык Си прошелся по шее Рики, а вторая ее рука нащупала уже начинающий твердеть сосок. Рика прикрыла глаза, когда пальчики Си коснулись бугорка клитора. «Мне кажется, Ри», — сказала Си куда-то в шею Рики, — «что я нашла его». Рика посмотрела на подругу слегка осоловелым взглядом. «Поглядим», — чуть севшим голосом сказала она и предложила. «Пойдем на кровать». Си лишь молча кивнула и, хитро улыбнувшись, проказливо лизнула уже вовсю торчащую вишенку соска Рики. Поместье Такаги. Комната Камура Фумика и Миямото Кирика. Рэй спала, как в детстве, скинув одеяло и свернувшись калачиком на футоне. «Как в детстве, да. Вот только та бойкая девочка, что бесцеремонно приходила будить родителей ранним утром выходного дня, уже выросла». Кирика опять покосилась на тускло отблескивающее кольцо на пальце дочери. «Опять какие-то тайны. Год назад это было я сама дура, теперь просто Такаси подарил». С футона поднялась Фумика. Она тоже посмотрела на руку Рэй. Потом подняла глаза на Кирика и показала в сторону выхода на веранду. На улице было совсем не по-весеннему свежо. Кирика даже поежилась после теплой-то постели. Фумика вышла следом за ней, тихонько прикрыв двери. «Дети совсем взрослые стали», — с какой-то грустной улыбкой сказала Фумика. «Даже не говорят нам о таких важных вещах. Что поделать?» — откликнулась Кирика. «Им пришлось быстро повзрослеть». И обе женщины помолчали, вспоминая совсем недавнее прошлое. «Фумика», — заговорила Кирика, — «а Такаси сделал это искренне». Та ответила не сразу. Некоторое время она раздумывала, что сказать, а потом, со вздохом, произнесла: «Я сама ничего не понимаю, особенно их отношения, как они пришли к такому. Может», — Кирика вздохнула, — «они понимают этот новый мир лучше нас, они смогли сами выжить, они умеют защитить себя, и, быть может, так действительно будет правильно. Главное, чтобы они были счастливы», — откликнулась Фумика. «Да, это главное», — эхом отозвалась Кирика. «Мама!» — раздался сзади сонный голос. Женщины обернулись и увидели стоящую в дверях заспанную Рэй. «А вы чего тут?» — спросила девушка. «Утро хорошее, Рэй-тян», — улыбнулась Кирика. «Угу», — отозвалась девушка. «А я замерзла». Она постояла, о чем-то задумавшись. «Мам», — вдруг сказала она, — «как думаешь, папа, он найдется?» «Я бы очень этого хотела», — грустно улыбнулась Кирика. Девушка помолчала и ушла в комнату. А женщины снова переглянулись. «Про Тадаши ничего не известно?» — спросила Фумика. Кирика молча помотала головой. Про мужа подруги она спрашивать не стала. Ей хватило равнодушного пожатия плечами, когда она спрашивала про это еще там, дома. Ветерок из приоткрытого окна слегка шевелил штору. Было еще очень рано, едва рассвело. Это был тот самый час, когда уже прошла ночь, но еще не наступил тяжелой поступью забот день. То время, когда особенно сладко осознавать, что ты кому-то нужен, и этот кто-то обнимает тебя сейчас и дарит тепло своего тела. А сейчас Наоки обнимали сразу два таких человека. Ее спина касалась большого и горячего тела Саичи, а голова лежала на его плече. Сильная мужская рука по-хозяйски лежала на ее талии. А прямо перед глазами Наоки было лицо Юрика, той, что подарила ей, без ложных сомнений, жизнь. Поделилась теплом души и местом в сердце Такаги Саичира, и которая была даже, наверное, ближе самого Саичи. Все-таки он мужчина, тот самый, что вечно должен что-то покорять. А значит, его нахождение дома — это скорее исключение, чем правило. Наоки, подчиняясь внезапному порыву, чуть склонила голову и коснулась губами губ Юрика. Размеренное дыхание той после этого участилось, веки дрогнули и пошли вверх. Теперь можно не таиться по углам, не бояться пронырливых журналистов и поборников морали, а просто жить вместе с любимыми. На глаза Наоки от этих мыслей навернулись слезы. «Наоки!» — слегка встревожилась Юрика. «Ничего», — ответила та. «Это я просто еще не отошла, видимо». «Ничего не бойся», — успокаивающе сказала Юрика. «Теперь ты дома, и больше не надо будет никуда уезжать». «Да», — кивнула Наоки. А Юрика накрыла ее губы своими. Дыхание Наоки участилось, а язык Юрика уже пробежался по ее губам. Тихий стон сорвался с губ Наоки, когда язык Юрика потеребил сосок. Один, а потом другой. И женщина почувствовала, как начинает сладко кружиться голова от так давно не испытываемых ощущений. «Так, так», — раздался чуть насмешливый мужской голос. «А почему меня не разбудили?» Юрика, сверкнув улыбкой, приподнялась и, перегнувшись через Наоки, поцеловала мужа. При этом ее грудь оказалась прямо напротив лица той, чем Наоки незамедлительно воспользовалась. И теперь стон уже издала Юрика. А между тем, рука мужчины съехала с талии вниз, и Наоки с готовностью чуть раздвинула ноги. Юрика оторвалась от мужа, и Сайчира тут же переключился на вторую жену. А Наоки, подрагивая, буквально впилась в его губы, наверстывая время разлуки и растворяя страх в этих надежных объятиях, в ощущении сильного тела под ладонями. А Юрика при этом опять принялась играться с ее сосками. Наоки с восторгом отдалась накатывающим волнам удовольствия. Наоки опустилась вниз, между раздвинутых ног Юрика, при этом призывно выпятив попку. Мужские руки тут же легли на ее ягодицы, и его член буквально влетел в ее истекающую соками дырочку. Наоки с восхитительным ощущением свободы, не таясь, издала громкий стон и буквально уткнулась в уже тоже пахнущие соками лона Юрика. Ее язык нашел бугорок клитора, сверху раздался сдавленный стон, а Саичи от такой картины начал буквально словно сваю забивать. И Наоки просто выставила язык, потому что движение и так уже было, и она с каждым толчком просто наезжала языком на горошину клитора Юрика. В какой-то момент Наоки обо всем забыла и буквально упала щекой на бедро Юрика. Просто ее начало буквально колотить. Еще пара движений, и она тихонько завыла, по ее телу пробежала судорога. В глазах Наоки на секунду потемнело, и она, без сил, обмякла. Блаженство буквально прибило ее к кровати, разливаясь негой по телу. Сильные руки аккуратно переместили ее в бок, и кровать вскоре снова характерно задрожала. Слегка очухавшись, Наоки навела резкость в глазах и, чуть улыбнувшись, подползла к парочке. Она вспомнила, как дико смущалась всего этого в первый раз, как ее тело буквально время от времени каменело, когда женские губы касались ее тела, и Наоки, добравшись до цели, буквально засосала торчащий сосок Юрика. Та и так уже постанывала при каждом движении, а от действий Наоки она, смежив глаза, сначала затихла, выгибаясь телом и подставляя грудь губам Наоки, а потом вдруг дернулась, по ее телу прокатилась волна судороги. Потом еще раз, а затем Юрика вскрикнула и обмякла, и тут же шумно выдохнул Сайчира, замирая. Женщины лежали по обе стороны от своего мужчины, положив ему на плечо голову. Он же приобнимал их, прижимая к себе. «Как Сая?» — был первый вопрос Наоки, после блаженного молчания. «О, все хорошо», — отозвалась с другой стороны Юрика. «Когда все началось, мы очень волновались, она же в школе была, но ей удалось спастись и приехать домой. Да еще и ни одной», — добавил Сайчира с иронией. «Ни одной», — спросила Наоки, уловив в тоне мужа эту нотку. «С друзьями». «С друзьями», — ответил мужчина. «И с мужем». «С мужем». Наоки аж приподнялась. «С каким мужем? Она же еще совсем ребенок». «Наоки, Сае уже 17», — улыбнулась Юрика. «Ну и так уж получилось. Он, все-таки, спас ее, их. Но как же это?» «Наоки, казалось, не слышала Юрика. Сая и уже замуж». «О, наша наседка включилась», — прокомментировал Сайчира. «А кто он?» — со страстью в голосе спросила Наоки. «Я хочу видеть этого парня». «Ну ты его должна помнить», — сказала Юрика. «Ты же больше с Саей ходила в садик и в начальную школу. Камура Такаси, Камура». Наоки впала в задумчивость, вспоминая. «А, Камура, мама у него учительница. Мрачный такой мальчик». «Ну вот», — откликнулся мужчина. «Это, значит, он». «Но, дорогой», — сказала Наоки. «А он? Он неплохо проявил себя», — ответил Сайчира. «Стержень есть, и он нравится Сае», — добавила Юрика. «И да, он нравится Сае», — повторил с усмешкой мужчина. «Я должна поговорить с ней», — решительно заявила Наоки, выбираясь из объятий и вставая. «И с этим парнем тоже». «Ну все», — хмыкнул Сайчира, наблюдая за одевающейся женщиной. «Теперь ее даже пушкой не остановить». «Наоки», — сказала Юрика. «Будешь разговаривать, не удивляйся. Наша дочь последовала нашей семейной традиции. То есть...» Не поняла Наоки, оборачиваясь. Юрика вместо ответа обвела рукой кровать. Наоки несколько секунд непонимающе смотрела на нее, а потом ее глаза округлились. «У нее что, несколько парней?» — задушенно спросила женщина. Сайчира на это расхохотался. Юрика тоже улыбнулась. «Нет, Наоки», — ответила она. «У нее несколько сестриц». Наоки опять задумалась, продираясь сквозь смысл, а потом на ее лице проступило понимание пополам с растерянностью. Она беспомощно посмотрела на мужа и сестру, и села на кровать, так и держа в руке бюстгальтер, и она сама согласилась на это. Тихо спросила Наоки. «Я бы даже сказала, она это требовала», — ответила Юрика. «Это Такаси он, интересный парень, а она знает про нас», — спросила Наоки. «Я рассказала ей», — ответила Юрика. А вот этому уже удивился Сайчира. Он, подняв бровь, посмотрел на жену. «Все равно это бы стало известно», — сказала та. «Да и хватит уже. Она взрослая девушка, причем, попавшая в похожую ситуацию». «А как она отреагировала?» — тихим голосом спросила Наоки. «Удивилась. Сильно», — Юрика улыбнулась, но вроде не пошла в отрицание. «Мне кажется, она сейчас в некотором раздрае из-за собственных чувств, поэтому на что-то другое ей просто не хватает эмоций. А она меня...» — Наоки запнулась, не в силах выговорить конец фразы. «Поговори с ней», — с теплом сказала Юрика. Наоки посмотрела на нее и отвела взгляд. «Спальня Саи. Такаси, Сайка». Да, Такаси мог честно признать, что это было пока лучшее утро, которое с ним случилось в жизни. В обеих жизнях. В прошлый он так и не нашел женщины, которой мог довериться, рассказать про свою совсем не светлую сущность. Да и там у него так и не случилось возможности развернуться. А теперь на его плече лежала прекраснейшая девушка, которая может с легкостью нарубить ломтиками своих врагов, и которая еще больше, чем он, боялась показать людям свою настоящую натуру. Вот и хватит прятаться. Мы будем теми, кто есть. Два злодея, нашедшие друг друга. Прямо сюжет для новеллы. А сердце почему-то радостно защемило в груди. А потом в груди поднялась волна какой-то веселой злой радости. Такаси улыбнулся. Теперь он молод, силен, у него есть ресурсы. Осталось наработать авторитет, вес в глазах людей. И начинать захват мира. Такаси остро захотелось расхохотаться торжествующим, адским смехом. А его мозг, уже окончательно сбросивший сонную пелену, заработал в полную мощь. Прямо сейчас и начнем. Первое, надо подбить то, что имеется. Самый главный ресурс – это люди. Надо узнать, кто что может и умеет. Так, надо это записать. Такаси осторожно, чтобы не разбудить, вылез из объятий Сайка. Сел на кровати и опять залюбовался девушкой. И когда она успела снять юкату, теперь Сайка была полностью обнажена, лишь легкое покрывало лежало сверху, причем так эротично, полуприкрывая и одновременно подчеркивая совершенство гибкого, сильного и одновременно шикарного тела. Ее чуть припухшие губы в этот момент были от чего-то сложены в едва заметную улыбку. Парню вдруг захотелось снова заглянуть в глубину ее голубых глаз. Такаси помотал головой, прогоняя поднимающееся желание. «Да что же такое? Вот оно! А я всегда думал, что это миф, рассказы, как люди не вылезают из постели по нескольку дней. Вот оно оказывается, как это бывает». Такаси улыбнулся и встал. «Я уже хочу увидеть наших детей», — думал он, одеваясь. «Точнее, я хочу увидеть Сайка-мать. Это будет, я думаю, потрясающее зрелище». Одевшись, Такаси пошел по комнате, в поисках бумаги и чего-нибудь пишущего, и довольно быстро нашел. Тут имелось вполне себе рабочее такое место. Небольшой стол, а в нем несколько блокнотов и ручек с карандашами. Причем, карандаши были разноцветными. Не дай бог меня дернет за язык спросить Сайю, для чего это тут. Такаси, забрав один из блокнотов и ручку, сел на диван, положив это все на столик перед ним. «Итак», — подумал он, открывая блокнот, — «набросаем краткий план порабощения. Так, первое. Надо выяснить качество личного состава нашей обители зла. Для этого нужно натурально всех обойти и спросить. Значит, пошлем Рэй. Ага, так вместе с красивой девушкой пошлем двух няшек коты. Этим точно все расскажут. А потом все это пусть Сая внесет в базу». Такаси записал первый пункт, проставил имена исполнителей. Второе. Надо стягивать сюда всех выживших. Чем больше людей, тем больше выборка. Для этого нужен транспорт. Так, коту с поддержкой Сая в гаражи. Пускай прояснят этот момент. Еще коте надо будет прояснить момент с возможностью ремонта и модернизации под военные нужды. То есть материалы, опять же, люди. Так, по людям там пусть выясняется. С ней говорить придется, даже если не захотят. Ручка быстро бежала по странице, записывая кратко мысль. Сидзука, уже известный доктор. Как выясним, кто еще в медицине шарит, посылать к ней. Хм, а куда посылать? Ага, это уже я. Выяснить этот момент с Такаги. Помещение раз, посещение больниц на предмет оборудования. Значит, третье. Помещение. Четвертое. Сформировать больничный наряд. Такаси, записав это, откинулся. Не удержался, снова посмотрел на кровать. Впрочем, с дивана не особо что было видно. Но воображение. Оно с готовностью дорисовывало недостающие детали, а также уводило мысли картинками возможного сейчас развития событий. Такаси волевым усилием завернул полет фантазии. Кстати, пусть Сидзука тоже пройдет по людям. Ей уже наверняка доверяют в плане медицины. Надо выяснить эти нужды. Кто чего? Банально, может кому-то рожать скоро. Такаси записал это и задумался дальше. Сайка, та, которая умеет и любит учить. Что же, сегодня и проясним, кто желает учиться. Если такие будут, надо их максимально впечатлить. В идеале на всю жизнь. Кстати, а чего это я зациклился на парнях? Ага, Сайка, одеть ее нужно так, чтобы челюсти поотваливались, чтобы с визгом летели на ее уроки. Так, и чтобы занимающиеся сразу почувствовали себя элитой. Что для этого нужно? Как можно больше пафоса. Ну, базар обеспечу я. Эффект Сайка. Ха, а результат? Кота. Но это позже, не сегодня. Отработаем с ним пару упражнений на виду у всех. Вояки, понятно, не впечатляться, но гражданским хватит. Так, а сегодня сделаем пробежечку на виду у остальных. Как положено, в ногу, с командами. И сразу так сделаем, пока не устали. А потом парней отправим вместе с котой, осваивать пневматику, на стене. Так, получить на это одобрение Такаги. Такаси задумался, постукивая ручкой по столешнице. А лучше потом вообще потихоньку, начать их вытаскивать в город. Пока только рядышком, чтобы если что, быстро отступить. Обоснование, вещи из домов поблизости. Нормально, сразу два полезных дела сделаем. Такаси, раздался голос Сайка. Парень поднял голову и улыбнулся. Вот сейчас девушка никак не походила на грозную воительницу. Заспанное личико, взъерошенное. «Доброе утро, любимая», — сказал Такаси. На лице Сайка на миг проступило легкое удивление, но тут же сменилось выражением удовлетворения. «Такаси, а что ты делаешь?» — спросила она. «Пишу план», — ответил Такаси. «Как мы поставим на колени этот жалкий мир?» Сайка приподняла одну бровь. «Начнем пока с Японии», — добавил Такаси. «Как тебе обращение, Сайка сама?» Девушка прищурилась и хищно так улыбнулась. «Мне больше нравится, Камура Сайка сама», — сказала она. «Мне тоже», — усмехнулся Такаси. «Так и запишем. Надо будет, кстати, остальных предупредить о смене фамилии». Сайка улыбнулась, а потом задумалась. «Такаси», — сказала Сайка, как-то странно глядя на парня. «Насчет реки». «Сайка», — прервал ее парень. «Ну я же все уже сказал. Это может быть единственным способом не разрушать их отношения с Сидзукой», — сказала девушка. «Сайка, ну посмотри на меня», — сказал Такаси. «Рика не Сидзука. Она опытный боец и человек, наверняка повидавший немало. Зачем ей какой-то пацан? Затем же, зачем и мне?» Девушка села на край кровати. «Для осознания своего места. И поверь, теперь она относится к тебе, явно не как к пацану. Ну с местом она наверняка уже определилась», — покачал головой Такаси. «Ей точно не нужна поддержка и, тем более, защита. Иногда, знаешь, так хочется», — сказала Сайка, — «чтобы кто-то защитил». Парень с удивлением посмотрел на девушку, а та, хитро улыбнувшись, как была, то есть обнаженная, встала. На лице Такаси промелькнуло выражение явного вожделения. Сайка же, нарочно плавно, покачивая бедрами, двинула в сторону душа. На входе туда, она бросила на парня лукавый взгляд через плечо. «И зачем я одевался?» — пробормотал Такаси, стягивая с себя футболку. «Кота, Ая Элис, рай». Только одно определение приходило на ум парня, когда он пытался осознать, что с ним произошло прошлой ночью. И этим утром коте на ум приходило, что в общем-то, можно уже говорить, что жизнь удалась в полной мере. Самые его смелые и буйные фантазии не заходили так далеко, чтобы представить, что с ним такое может произойти в реальности. Сейчас на нем, буквально на нем, спали две девушки. Две Аматерасу, голые девушки. Ладно Ая, та давно уже такое вытворяла, но Элис не заходила дальше нижнего белья, а тут зашла куда дальше. Честно говоря, кота сейчас даже не мог с уверенностью сказать, что картинки, сохранившиеся в памяти, не есть плод его воображения. Ну не могло произойти с ним все это. Но лицо Аи, с выражением наслаждения, в полумраке спальни, стояло перед глазами со всей возможной четкостью. А потом, даже сейчас сердце начинало ускоренно биться. Следом за личиком Аи, следовали и счастливые какие-то глаза Элис. И это все из-за каких-то колец. Ночью, из-за гуляющего в голове алкоголя и вообще из-за того, что он сделал в торговом центре, мозг выключил критическое восприятие реальности. И когда он проснулся от того, что его целуют, он даже и не удивился. Руки, они как-то сами, по-хозяйски, начали гулять по телу лежавшей практически на нем девушки. Даже ничего не сыграло, когда в его ладони попали груди. Было ощущение удовольствия, удовлетворения и да, желания. Торопливые движения, шуршание стаскиваемой одежды, лихорадочный блеск глаз Аи, ощущение прямо-таки каменного стояка, женская ручка, обхватившая его член и поцелуи. А потом как-то раз и он почувствовал, как его младший попал в тесное, скользкое и горячее, при этом по пути он на что-то наткнулся, будто какая-то пленка. А вот потом, Губы появились снова, но также кота видел, что Ая, распрямившись, смотрит сверху и улыбается. А потом кота провалился в бездну новых ощущений. Тихие стоны, тяжелое дыхание, руки, одни упирающиеся в живот, вторые обвившие его шею. Потом снова лицо Аи, тоже пожелавшей поцелуев, а под ладонями груди, тыкающиеся возбужденными сосками, причем груди явно разного размера. Какой-то свет, выхвативший картинку двух девушек, обнаженных девушек. Острое ощущение оргазма, полыхнувшее снизу. Женский стон при этом. И снова чья-то ручка, играющаяся с его увядшим было членом. И кровь снова наполняет младшего. Ая целует в губы, а член снова рвет пленочку. И венчает все эти воспоминания картинка двух целующихся девушек, причем одна из них в этот момент сидит на нем. И вот утро. И теперь парень начал сомневаться в собственном разуме. Голова начала критически оценивать воспоминания и сомневаться в том, что это реальность. Но он таки в кровати с двумя девушками, а не проснулся в своей комнате, после яркого сновидения. А это значило, что все это было реальностью. И он реально вчера переспал сразу с двумя красивыми девчонками. Сразу с обеими. А мысленно завопил кота, прикрывая глаза и расплываясь в широкой улыбке. «Такаси, ты гений!» Заворочилась лежащая слева Элис, что-то пробормотав во сне. Кота посмотрел на нее. И в этот момент девушка тоже открыла глаза. Встретилась взглядом с парнем и зарделась. Она уткнулась ему в плечо, пряча глаза. Парень усмехнулся. «Не забудь после всего говорить женщинам, что они прекрасны и все такое. А если уж любовь случится, то обязательно нужно сказать, что любишь», — вспылив в голове наставление Такаси. «Вот откуда он-то это знает?» — опять удивился кота. «И я люблю обеих. Черт, как сложно все. Да к дьяволу. Доброе утро, любимая», — сам слегка смущаясь, сказал кота. «Иис, я сделал это». Элис вздрогнула и, вскинувшись, посмотрела на парня растерянным и ошеломленным взглядом. Ее нижняя губа задрожала, и кота не удержался. Он притянул девушку к себе и поцеловал. «Вы, я жгу», — сам себе удивился парень. «А я», — раздался голосок справа. Ая, тоже проснувшаяся, смотрела на них с выражением какой-то детской обиды. В сердце коты от этого даже кольнуло. «Утро, любимая», — сказал он нежно и, наклонившись, поцеловал и ее. От слов и поцелуя Ая прямо на глазах расцвела. «Котик», — счастливо пропела она и уже сама еще раз поцеловала коту. А парня снова посетило ощущение нереальности происходящего. Он смотрел на обеих своих девушек, на смущенную Элис, что прикрылась простынкой, но глаза которой посверкивали совсем не стыдливо, на лежащую на нем Аю. «И пофиг, мне чертовски охрененно повезло. И чего, что две, у Такаси вообще четыре, да какие, и он не парится». Сая поймала себя на том, что стесняется войти в собственную спальню, и разозлилась. Какого черта? И так ей пришлось спать на том неудобном диване сегодня. «Доброе утро, Саятян». Этот поющий эротичный голос спутать было нельзя. Сая обернулась и хмуро уставилась на доктора. «Какое доброе?» — поинтересовалась она. «Утро как утро. Ой, Сая, ты что, не выспалась?» — удивилась Сидзука. Причем она выглядела какой-то счастливой. «Черт возьми, чего это все какие-то счастливые?» Идя сюда, Сая натолкнулась на улыбающуюся во все зубы Аю. «Нормально все», — буркнула Сая, берясь за ручку двери. Сая ожидала увидеть любую картинку, вплоть до двух голых тел в кровати. Но никак не это. Сайка и Такаси сидели на диване и что-то обсуждали. Причем девушка была одета в уже привычную полувоенную одежду, но какую-то неуловимо, чуть-чуть, по-другому выглядевшую. Сая непонимающе внимательно оглядела Сайка. Майка, штаны, все вроде как обычно. Разве что поверх майки этот жилет, как его Такаси называет, разгрузка. На столе перед ней лежали кожаные перчатки без пальцев. Набедренная кобура, естественно не пустая, которая уже стала такой же частью туалета, как раньше сумочка. Сая сама уже привыкла таскать оружие. Разве что мама ей отдала этот странный немецкий пистолет, о котором так восторженно говорил кота. «Доброе утро, дорогие», — блеснул улыбкой Такаси. Сая только сейчас заметила один момент. На пальце Сайка поблескивало кольцо. Тут девушка замерла. Сидзука без тени смущения прошла к Такаси и смачно прямо-таки засосала его в губы. И у нее тоже было кольцо. «Сая, а ты не желаешь поприветствовать своего мужа?» — спросил Такаси. «Обойдешься», — буркнула девушка, садясь на диван. Дверь открылась и в комнату вошла Рэй, тоже от чего-то вся светящаяся. И у этой кольцо, отметила Сэя. Ну и Рэй тоже не стала стесняться. Сэя во время этого действия, то есть поцелуя, внимательно наблюдала за Сайко. Но это было все равно, что смотреть на статую. Лицо держать мечница умела превосходно. А это что? Сэя заметила на столе один из своих блокнотов, в котором были ровные строчки на каком-то иностранном языке. Причем это был явно не английский. Некоторые буквы Сэя, превосходно этот самый английский знающая, узнавала, но другие ей были совершенно незнакомы. «Кота!» — вдруг крикнул Такаси. «Сюда идите!» Вскоре дверь в соседнюю комнату открылась. Впереди шел Кота, в своем обычном прикиде дремучего военного, который даже на гражданке готов носить полный комплект снаряжения. Девушки, шедшие за ним, были одеты на его фоне почти в гражданку. Брюки цвета хаки, зеленые футболки. И опять это выражение плохо скрываемого удовлетворения на лицах. Эти тоже что ли, ночью развлекались? С досадой подумала Сэя. Ксо и у них кольца. Эпидемия это что ли? Итак, народ, заговорил Такаси. Начинаем захват. Сайка на это едва заметно улыбнулась. Остальные озадаченно уставились на Такаси. А я вам что, не говорил? Притворно изумился парень. Я планирую захватить мир. Что, неужели пропустил? Сэя сначала слегка офигевшая, едва не ругнулась. Опять эти его шуточки. Ох, Такаси, пропела Сидзука. Я буду королевой. Бери выше, ответил парень. Ты будешь женой властелина. Рэй сначала только глазами хлопала, а потом покачала головой и посмотрела на Сайка. Та чуть приподняла бровь, как бы говоря, ну вот так. А теперь серьезно, Такаси потер переносицу. Значит так, нам нужна информация о людях, профессия, хобби, военная подготовка, состав семьи, информация о том, где могут быть выжившие. Надо опросить всех выживших. Рэй, Ая и Элис, пожалуйста, займитесь этим. Такаси, удивилась Рэй. Но, Сэя, я тут блокноты у тебя позаимствовал, сказал Такаси и передал эти самые блокноты вместе с ручками, вышеназванным девушкам. Так, пишите вопросы, сказал Такаси. Первое. Профессия. Девушки, пока ничего не понимая, послушно открыли блокноты и застрочили в них. Второе. В чем хорошо разбирается? Пишите все, о чем человек скажет, по пунктам. Такаси потер лоб. Так, третье. Военная подготовка. Вуз, звание, где служил, если служил. А что такое вуз? Робко спросила Ая. А, Такаси усмехнулся. Военно-учетная специальность. Что? Не поняла девушка, так как последняя фраза была сказана не по-японски. Короче, военная профессия, сказал Такаси. Для примера, снайпер, водитель, летчик. Понятно. Девушки покивали, строча в блокнотах. Что происходит? С удивлением подумала Сэя, смотря на все это. Так, четвертый вопрос. Семейное положение и состав семьи, сказал Такаси. Вопрос тяжелый, так что задавайте его помягче. Если человек резко мрачнеет, вообще, давайте этот вопрос будете задавать последним. Хорошо. Такаси подождал, пока девушки запишут и продолжил. Пятое, а точнее четвертое, сказал он, это где, по мнению опрашиваемого, могут быть выжившие. Рэй, Ая и Элис, записав сказанное, подняли глаза на Такаси. Эти данные несете Сэе, сказал парень, в ту комнату, где она за компом сидит, но не раньше обеда, потому что она будет до этого времени занята. Я и так занята, сказала Сэя. Сай, обратился к ней парень. Прости, но вот так нужна твоя помощь. Он чиркнул ребром ладони по горлу. Без тебя никак, добавил Такаси. Сейчас я все объясню. Он улыбнулся девушке. Вот только его глаза. Они смотрели серьезно, причем с таким уже знакомым Сэе выражением, что девушка даже слегка вздрогнула. Ей почудилось, что она снова в кабинете отца. Сейчас важно стянуть как можно больше выживших сюда, заговорил Такаси. Чем нас больше, тем мы сильнее. Выжившие будут обязаны нам, клану Такаги. Одновременно с этим сила есть только у нас. Наше главенство будет неоспоримо, а потом и традиционно. Имея людские ресурсы, мы сможем в короткие сроки нарастить материальную базу, набрать людей в отряды зачистки, восстановить производство. Мы не всегда будем выглядеть вот так, маленькой общиной. Когда-нибудь нужно будет выходить за пределы Японии. Чем раньше мы начнем восстановление, тем будем сильнее, тем больше с нами будут считаться. Но это дело будущего. Сейчас, для сбора людей, нам необходим транспорт. Поэтому, кота пойдет смотреть, что с машинами, материалами, запчастями и людьми. Для того, чтобы его просто-напросто не послали, нужна ты, Сая, дочь главы. Ты будешь работать с людьми, кота с техникой. Далее, вы все идете к тебе, в ту комнату и составляете списки. По технике, людям и ресурсам. По последним также необходимо прикинуть, что нужно вот прямо сейчас, что попозже, а что хотелось бы, но не критично. В комнате после речи Такаси воцарилась тишина. Все сейчас были словно близнецы. Глаза чуть расширенные, на лицах выражение удивления. Лишь Сайка продолжала сохранять спокойное выражение лица, только в ее глазах промелькнуло выражение прямо-таки экстаза. А Такаси улыбнулся в ее манере, то есть слегка иронично и продолжил. «С этими списками я иду к Такаги сама», — сказал он, — «получать одобрение на дальнейшие наши мероприятия». «Такаси», — задушенно произнесла Сая, опомнившись, — «ты представляешь, сколько это работы, только составить списки». «Да, представляю», — ответил Такаси, — «но для банального занесения данных ты можешь привлечь Рэй, Айу и Элис. По ресурсам пусть работает кота. Не забыл еще, что такое комп». Такаси посмотрел на друга. Тот отрицательно помотал головой. «Потом и мы с Сайко подтянемся», — сказал Такаси. «Но где столько компьютеров взять?» — спросила Сая. «В поместье, я уверен, есть и не один», — ответил Такаси. «Свет тут есть, значит излучение Эми сюда не добралось. Думаю, нужно просто собрать компы. Один вон я уже вижу». Он кивнул в сторону монитора, скромно устроившегося на столе в углу. «Давай, говори, где можно еще взять машины», — сказал Такаси. «Перетащим и в путь. Работы много, время жмет, а еще, Си, я», — удивилась Сидзука. «Да», — улыбнулся Такаси, — «тебе тоже будет просьба, иди с девчонками, они будут спрашивать, то что я сказал, а ты, пожалуйста, выясни обстановку по здоровью, кто чем болеет, хроников и так далее, какие лекарства нужны, оборудование, и так же как с ресурсами у коты, что прямо сейчас, а что может подождать. И особенно мне нужна ситуация по беременным и детям». «Хорошо, а...» Сидзука все еще пребывала в легком шоке. «А, да, я поняла, Такаси. Вот и хорошо». Улыбка парня, обращенная к ней, в этот раз была нежной. «Тогда, Сая, показывай, куда идти». «Поместье Такаги. Гостевое крыло. С утра началась какая-то непонятная движуха. Какие-то девушки ходили по комнатам и расспрашивали о чем-то людей. Причем делали они это планомерно. Начали с одной стороны и пошли по комнатам. Вместе с ними ходила уже знакомая людям женщина-доктор. В конце концов эти ходоки пришли и в комнату, где обосновались Риота с Акой и девочками. «Добрый день», — сверкнули улыбками девушки, когда мужчина открыл дверь. «Мы бы хотели задать вам несколько вопросов». «Что же, прошу», — сказал мужчина. Вошедшие как-то споро распределились по комнате. Девушка, что выглядела постарше, беседовала с Риотой. Еще одна, с Акой, а третья села рядом с девочками. В руках у всех них были блокноты. «Меня зовут Ми, Камура Рэй», — представилась девушка. Беседующая с Акой девушка отчего-то обернулась в их сторону и улыбнулась. «Имя Риота», — ответил мужчина. «Скажите, пожалуйста, какая у вас профессия?» — спросила девушка, записав имя. «Я строитель», — ответил Риота. «О, хорошая профессия», — искренне прямо как-то обрадовалась девушка. «А скажите, есть еще что-то, в чем вы хорошо разбираетесь? Хобби или что-то похожее?» «Ну, машину могу починить», — ответил мужчина. «С электричеством тоже неплохо». Девушка кивала и писала. Причем, как заметил Риота, прямо списком. То есть, первое, строитель, второе, разбирается в машинах. «Ага, началось», — подумал мужчина. «Такаги взялись за организацию. Это хорошо. Скажите, а вы имели отношение к военной службе?» — спрашивала девушка далее. «Только здесь», — ответил Риота. «Я в ополчении». Рэй кивнула и все прилежно записала. «Скажите, где по-вашему могут быть выжившие?» — спросила она. «Просто предположите», —